Пропусти, пожалуйста. Мне сходить. Чику стало жалко мальчика, но он уже не мог остановиться. Изо всех сил, ухватившись за железную перекладину переднего сиденья, он преградил ему путь. «Сиди», — приказал Чик. «Дольше будешь ехать, дольше будешь жить». Мальчик покорно сел. Автобус поехал дальше. Тут Чик выложил ему условия предстоящей драки. «Можно на кулаках, можно и на ножах. У Чика, оказывается, два ножа. И он благородно предоставляет мальчику право выбора оружия. Драка должна произойти у обломков Приморской крепости. Без свидетелей. Кстати, недалеко от того места, где мальчик трепал его за чуб, а Чик вынужден был терпеть, потому что нельзя было рисковать. В ту ночь предстояло дело». На следующей остановке мальчик, побелев как бумага, снова встал и пролепетал, что ему надо сходить. Чик прекрасно знал, что ему не надо сходить. Он снова изо всех сил сжал перекладину переднего сиденья и преградил ему путь. И мальчик покорно сел. Но вот автобус въехал в город, доехал до остановки и затормозил. Люди стали выходить. Чик немного растерялся. Он не знал, как быть дальше. Уже многие люди вышли, а Чик все сидел. И мальчик замер в ожидании своей судьбы. «Чик, ну что ты там завозился?» — крикнула тетя Лена на весь автобус и стала приближаться к нему. Она властно протянула ему своей богатырской рукой петуха и курицу. И Чику ничего не оставалось, как встать и, осторожно взяв сначала в правую руку петуха, левой зажать лапки курицы. Он почувствовал, что для знаменитого, хотя и маленького, разбойника у него сейчас довольно глупый вид. Принимал участие в страшной казни, и на тебе, петуха и курицу. Теперь мальчик глядел то на Чика, то на петуха и курицу, и словно просыпался от летаргического сна. Образ, нарисованный Чиком, как-то не вязался с обликом мальчишки, которому женщина, правда, с могучими руками, небрежно сует петуха и курицу с перевязанными лапами. Нет, человеку такой профессии не суют в руки петуха и курицу. А если бы даже и сунули, он должен был со смехом бросить их в лицо тому, кто сунул. И было совсем не похоже, что Чик может бросить этой женщине в лицо петуха и курицу. «Я тебе прощаю все», — сказал Чик, стараясь опередить пробуждение мальчика. «Только не имей привычки дергать за чуб незнакомых пацанов. Можешь не на того нарваться, а это так, для понта». С этими словами Чик слегка развел руками, и тут петух вдруг взорвался, захлопал крыльями, заклокотал и неожиданно укусил Чика возле колена. Было больно так, как будто петух вколотил гвоздь в голень Чика. Было больно так, как будто бы 100 ос ужалили его одновременно в одно и то же место. Но мальчик, все еще просыпаясь от летаргического сна, глядел на Чика, и Чик выдержал боль, он не вскрикнул и даже не взглянул на место укуса. Он только отвел подальше от ноги петуха. «У тебя кровь», — вдруг сказал мальчик и кивнул на ногу Чика. Чик небрежно опустил глаза. В самом деле, струйка крови поползла по голени. Чик поднял глаза и сказал: «Разве это кровь?» Мальчик теперь с разинутым ртом уставился на Чика. Было похоже, что выход из летаргического сна был приостановлен. «Чик, что ты там остолбенел?» — крикнула тетя Лена уже с улицы. Чик спрыгнул с подножки и легко догнал ее. Он шел быстро и плавно, стараясь не расплескать гнев петуха. Он больше не чувствовал себя оскорбленным этим мальчиком. Он даже удивлялся, почему ему так больно было вспоминать, как этот мальчик потрепал его за чуб. Каким наглецом тот был на пляже и каким покорным стал в автобусе. Конечно, Чик его довел, но ведь, еще ничего не зная о разбойничьих подвигах Чика, он уже отвернулся к окну, чтобы Чик его не заметил. Значит, уже боялся. Чик посмотрел на ногу. Боль все еще слегка пульсировала. Полоска крови начала подсыхать. И вдруг Чика поразило неожиданное открытие. Это он, всевидящий, наслал на Чика укус петуха, потому что Чик переусердствовал, пугая этого мальчика. А год назад наслал на Чика этого же мальчика, потому что тогда Чик переусердствовал, размечтавшись о блаженном почесывании своей спины. Как все связано. Вот мудрость того, кто все видит и слышит. Да не сразу раскумекаешь, что к чему. Для этого надо иметь хорошую черепушку. «Что-что», — подумал Чик, — «а кумпёшка у меня работает». Но тут Чик вдруг осекся, догадавшись, что может грянуть наказание за хвостовство. Да и петух подозрительно встрепенулся и клокотнул.